Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня мы с вами проведем практику для нормализации уровня холестерина с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Прямо сейчас вы можете слышать ее на фоне. Холестерин содержится в каждой клетке нашего организма, и он нам жизненно необходим. Но после 30 лет у мужчин и после 40 лет у женщин уровень холестерина требует особого внимания. Самым опасным является холестерин низкой плотности, так называемый плохой холестерин. Именно он оседает на стенках сосудов и образовывает бляшки, провоцируя атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты и другие заболевания. Высокий уровень холестерина – это генетический сбой в работе организма, который передается по наследству. То есть эта проблема записана непосредственно в ДНК. Именно поэтому Петр Петрович Горяев создал матрицу для восстановления способности печени регулировать уровень холестерина в организме. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звуковых волн проникает вовнутрь нашего тела и влияет на структуру ДНК, исправляя все сбои в организме, убирая патологии, болезни и возвращает ваш организм в здоровое состояние человека, позволяя вам жить нормальной, полноценной жизнью. Курс лечения длится 21 день. Прослушивать нужно не менее 30 минут ежедневно. В тяжелых случаях рекомендуется слушать всю запись целиком, но не более 3 раз в день. Эту матрицу можно комбинировать с универсальной матрицей или матрицей для печени. Звуки матрицы заставляют вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. Кто-то может почувствовать покалывание, как будто по телу проходят электрические импульсы. У кого-то может возникнуть ощущение тяжести в теле. Кто-то может почувствовать вибрации по всему телу. Тепло в области сердца. Не пугайтесь. Это нормально. Так работает матрица. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Вы можете включить эту запись, занимаясь своими делами. Или же начать под нее засыпать. Звуки работают даже тогда, когда вы спите. Они работают уже в эту минуту, когда вы слушаете мой голос. Просто расслабьтесь. Позвольте себе принять здоровье свою жизнь. Пришло время вашего здоровья. Просто слушайте звук.